Мир вам, братья и сестры, друзья. Благословенный день Господь создал для своей славы, чтобы народ Божий мог прославить Его в этом дне, чтобы народ Божий мог покориться Творцу неба и земли и услышать то, что Он хочет нам сегодня сказать. Мое желание сердца прочитать 13 главу Евангелия от Иоанна, с 33 стиха. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Аминь. Вот такие замечательные слова Христос говорит ученикам. Он не просто им говорит, он понимает, как жило общество израильское, что в этом обществе были рабы, брат продавал брата в рабство, и мы знаем, где когда Моисей устанавливал, Господь объяснял, говорил, что нужно делать, как нужно поступить, если брат не имеет, если он имеет нужду в чем-то. Но израильское общество это и приняло. В принципе, они и сегодня так живут по этим законам, которые Моисей установил. Мы знаем, но Христос говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Интересно, что Христос свою любовь показал на деле. Интересно, что Он явил ее и во время вечери, когда умывал ноги ученикам. И Христос всегда говорил об этом, что «Я пришел не для того, чтобы мне служили». Но я пришел для того, чтобы послужить многим. И он послужил многим. Он прошел свой путь Голгофский. Он прошел смерть. Он прошел мученическую смерть. Он прошел все. И воскрес. Но вот перед своим воскресением он говорит почему-то эти слова. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Если будете иметь любовь между собою. Иногда нам с человеческой точки зрения хочется как-то вот помочь друг другу. И мы помогаем. Мы помогаем там, здесь. Но наступает момент, когда мне не хочется помогать. Почему я должен помогать человеку, если он постоянно в чем-то нуждается? Помог раз, помог два, помог три, а на четвертый раз почему я должен помогать? Иногда это закрадывается в наших сердцах. Иногда это чувствуется, и хотелось бы вот подчеркнуть именно вот этот момент. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Интересный момент, что Христос возлюбил нас, когда мы были недостойны этого. Христос возлюбил нас, когда Он стучался в наши сердца. Он делал для нас многие вещи, и мы живы до сего дня, до того дня, когда мы преклонили свои колени пред величием Божиим и просили у Него прощения, ведь Он нас любил все время. И сегодня мы продолжаем огорчать Его, но Он любит нас. Он продолжает любить нас, и вот Он говорит, «Сия моя новая заповедь, да любите друг друга, как я возлюбил вас». И когда сегодня нам хочется с вами оставить любить наших родственников, оставить любить непослушных наших детей, оставить любить непослушных соседей, друзей, приятелей, людей, которые нас окружают, бомжей, Христос призывает и говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу». Друг к другу имеется в виду ко всем. Любовь ко всем людям. Однажды, когда я был у знакомых хороших в гостях, и мы начали говорить о Слове Божьем, начали говорить о том, как мы понимаем, свидетельствовать им, и они сидели и говорили: вот с этим не согласен, с этим не согласен. Но вот я знаю, я слышал, что вот в ваших церквах помогают друг другу. И не просто помогают, а действительно помогают в нужде. Если нужно где-то что-то, то помогают. Вот это и есть та самая любовь, про которую говорил Христос. Что люди, видя, как вы любите друг друга, прославят его, прославят Бога. Иногда наша любовь похожа, знаете, вот какой-то на одном из подростковых общений была такая ситуация. С улицы пришел человек, молодой человек, подросток, и говорит: «Можно мне с вами?» «Можно». И вот в нашей группе все друг друга знали, все друг друга любили, все друг друга ценили. Но вот в общении была такая холодность, такая, что этот молодой человек потом, когда он уже уходил, и задал ему вопрос: «Ну что, придешь еще?» Он сказал: «Я больше никогда сюда не приду». Вот это были самые тяжелые слова, которые вот слышал я когда-либо. И я это видел, и я это чувствовал, сам чувствовал, что происходит вот такое некое отторжение. И если мы с вами внимательно понаблюдаем, то какая реакция, когда мы видим с вами бомжа? Одно дело, когда мы видим его сидящим, просящим милостыню. Другое дело, когда он заходит к нам в дом, когда стучится в дверь. Это совсем другое. Как относимся мы к людям? Ведь Христос говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Господь возлюбил нас жертвенной любовью. Господь возлюбил нас той любовью, которая пошла на Голгофский крест, чтобы мы сегодня имели надежду, чтобы мы сегодня имели желание любить людей, которые нас окружают. Не только братьев и сестер, не только тех, которые нам близок, нет, и тех, которые заблудшие, тех, которые заблудились в этом мире, не знают выхода. Им нужно подсказать. И знаете, заметил такую особенность, что кому-то нужно больше этой любви, а кому-то нужно меньше. Кто-то ее сразу принимает, а кто-то от нее отказывается, потому что он так научен, потому что он не понимает. Братья и сестры, друзья, Христос любовь дает даром. И он говорит: «Потому узнаете все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу». Однажды я провожал одну сестру, которая приехала издалека. И так случилось, что я должен был приехать пораньше, но на работе меня задержали, приехал попозже. И мы с ней торопились на поезд. И когда мы сели в метро, я ее проводил до вокзала, и, выходя уже перед вокзалом, увидели молодую девушку, которая упала. И, знаете, сердце вот этой сестры, которую я провожал, оно не выдержало. Она стремилась помочь ей, но я понимал, что время очень поджимает, и что ей нужно торопиться, иначе она опоздает. Но вот у нее сердце горело. И, знаете, вот я очень для себя получил урок, что иногда я прохожу мимо людской нужды, мимо нужды тех, кого Господь сотворил для своей славы. Братья и сестры, друзья, Христос свою любовь доказал на Голгофском кресте. Христос свою любовь сегодня изливает в наши сердца. И давайте вместе с вами прославим Его в этом дне, когда увидим кого-то в нужде, брата, сестру, или в нужде тех людей, которые устали. Устали в этой жизни от того, что происходит, как сказал один человек: «Я уже устал от информационного потока, который слышу. Мне страшно. Помолитесь надо мной». Вот иногда так происходит в жизни людей. Иногда так происходит в наших жизнях. Давайте любить друг друга, как Христос возлюбил нас. И это действительно Его заповедь. И будем исполнять эту заповедь, любить друг друга, ценить тем общением, которое Господь нам дает. Ценить тех людей, которых Он нам посылает на сегодняшний день, на завтрашний день. Ценить этих людей, общаться с ними и по мере возможности помогать. Да будем любить друг друга, как сказал нам Иисус Христос. Будьте благословенны во всем сегодняшнем дне, и пусть Господь благословит наши сердца уповать на Него и слушать то, что Он говорит. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Аминь.